Порой жизнь нас баловать не хочет, сурова к нам, как мачехе рука. Чуть солнышко пошлет, а ближе к ночи вновь обжигает холодом рука. И кружит нас, и тянет в лабиринты, спешить велит за временем иным. Мы часто так, сбиваясь с тропинки, к чужим огням, как мотыльки летим. До боли обжигаемся при этом и делаем ненужные круги. Но вот мелькнули руки рядом где-то и подхватили нас, и понесли. Отрадно так в руках Отца Всесильных узнать, что то не просто все судьба, что то в кругах мы были молотильных, чтобы с души слетела шелуха. Мы, значит, Богом не были забыты, Он зорко так и бережно следил, как в темных лабиринтах жизни наш дух закалку веры проходил. Господь, когда вдруг снова я увижу в своих путях бессмыслицу одну, напомни мне, пожалуйста, что снизу я Твоей воли видеть не могу, что с высоты Твоей духовной власти и с высоты жилища Твоего Тебе видней, какие слать напасти, чтоб годной стать для Царства Твоего. Аминь.